Я сегодня вышел, ходил и падал, ходил и падал. Я лежал и плакал о том, что мне ничего не надо. Я бежал и думал о том, что плохо бежать по краю. Только то и радует то, что я ничего не знаю.